Гудериан пророчествует. Берлин станет новым Вавилоном. «Дороги Кавказа открыты перед нами», заявляет Геббельс в Берлине в речи, которую транслирует государственное радио. Через 4 дня Ростов вновь переходит к русским после грандиозной битвы, в результате которой Третий Рейх впервые за свою историю терпит серьезное поражение на суше. Рундштедт отступает на 80 километров и устанавливает зимнюю линию фронта. Его отстраняют от командования. Гудериан комментирует эту ситуацию так. «В Ростове я узрел слова «Мене, мене, текел, упарсин», которые некогда появились на стенах Вавилона». Рундштедт иронизирует. «Я и не знал, что Гудериан — такой образованный человек». Потом приезжает на несколько дней в опротививший ему Берлин и говорит Гитлеру: «Держаться дальше — безумие. Мои войска на это больше не способны. Если они не отступят, они будут уничтожены». Он находит Берлин погруженным в иллюзии, занятым только мыслями о наступающем Рождестве. А там, в России, его солдаты спят чуть ли не на голой земле, в своем летнем обмундировании они должны выдерживать 30-градусный мороз. Горючее застывает, масло тоже. Телескопическими оптическими прицелами невозможно пользоваться. В каждом полку насчитывается как минимум 500 человек, погибших от холода. И в этот момент Красная армия переходит в контрнаступление. «Дело не в большевиках или не большевиках», пытается со своей стороны вразумить высокое начальство Гудериан. «Дело в русских как таковых. Этот народ одержит над нами победу просто благодаря своей способности к выживанию». Рундштедт возвращается на фронт, чтобы встретить Новый год со своими подчиненными. Гитлер, находящийся в данный момент в Восточной Пруссии, ничего не хочет понимать. «Еще один маленький шаг, и мы у цели». Черчилль, прекрасно информированный обо всем, благодаря своей ультра, только посмеивается. «Ну что ж, пусть сделает этот шаг, а там будет видно». В Берлине 1 января 1942 года молодая девушка записывает в своем дневнике: «Мы танцевали всю ночь и думали о наших солдатах-победителях. Они скоро получат отпуск и приедут сюда. Весь город украшен елками, несмотря на затемнение, которое многим кажется совершенно излишним. В городских трамваях свет приглушен, очень холодно. Все кабаре и театры переполнены. Во всех квартирах люди поют и смеются. Даже полицейские, которые дежурят на улицах, дарят друг другу недорогие подарки». Одному Рундштедту не до веселья. Он с отвращением покидает столицу, чтобы провести рождественские праздники в холодных бункерах со своими солдатами. Из своего хорошо замаскированного блиндажа, в котором, по счастью, имеется печка, он слышит, как по ту сторону фронта веселятся русские, отмечая Новый год. 9 лет назад, без одного месяца, Гитлер впервые ступил на путь завоевания Берлина, Пруссии, Германии и всего мира.